Глава 18. «Привет, Дарла», — сказал дантист. «Как моя любимая племяшка чувствует себя в этот особенный день?» Он усадил ее в кресло дантиста. «Ну, давай посмотрим на эти белоснежные жемчужинки», — сказал он, открывая ей рот. «Ой!» — воскликнул доктор Шерман, потому что племянница укусила его за палец. «Не в духе с утра? Я знаю, ты хочешь получить свой подарок». «Хочу рыбку!» — завопила Дарла. Доктор Шерман взглянул на пакет и понял, что ему нечем порадовать племянницу. «Бедный малыш», — сказал он. Тело Немо покачивалось на дне пакета. «Он умер», — вздохнули все в аквариуме. «Должно быть, я оставил твой подарок в машине», — сказал доктор Шерман, пряча пакет с Немо от Дарлы. «Сейчас принесу». Как только доктор Шерман спрятал пакет за спиной, Немо тут же открыл глаза. «Он жив!» — воскликнула аквабанда. «А зачем он притворяется мертвым?» — спросил кто-то. Дантист направился в ванную комнату вместе с пакетом. «Он его спустит в унитаз!» — радостно заявил жабр. «Он выберется через сток!» Но в последний момент доктор свернул к мусорному ведру. «Нет, только не в ведро!» — завопили все хором. «Эй!» Найджел просунул свой клюв в окно. «Здорово! Я нашел супер-рыбку!» «Где Немо?» — крикнул Марлин изнутри клюва. «Где мой сын?» «Дантист! Дантист!» — шумно закричали все рыбки. «Найджел!» — крикнул Марлин. «Давай прямо туда!» Он схватил пеликана за язык, орудуя им, как рулем у лодки. «Что за...» — сказал доктор Шерман, увидев, как в его офис влетает пеликан. Он кинулся на птицу, но они столкнулись прямо над Дарлой, лежавшей в кресле. Доктор Шерман уронил пакет с Немо на поднос. Бумс! Дарла нависла над ним, и Немо снова повернулся кверху животом. Найджел и Марлин увидели Немо. Мертвым. У Марлина опустились плавники. «Поймал!» — крикнул дантист, крепко сжимая клюв пеликана. Изнутри доносился вопль Марлина. «Немо!» Немо услышал голос отца. «Папа?» — воскликнул он, мигом ожив. Но отец его не услышал. Дантист вышвырнул пеликана в окно. Жабр знал, что надо срочно что-то предпринять. Дарла уже поняла, что Немо живой. «Живо!» — закричал он. «К вершине вулкана!» Он приказал всем следовать за ним. Сидя в кресле, Дарла начала размахивать пакетом с Немо. «Рыбка! Рыбка!» В аквариуме пузырь надулся и приподнял край вулкана. Он кивнул жабру. Гора теперь была направлена прямо в сторону Немо, и жабр мог долететь до него. Тот поплыл к жерлу вулкана. Жак включил подачу воздуха, и жабр взмыл в воздух. Вжих! Он пролетел за спиной доктора Шермана и приземлился на голову Дарли. «А-а-а!» — завопила она. Немо упал на поднос прямо на зеркало дантиста. Жабр соскользнул с головы Дарлы и тоже приземлился на поднос. «Передавай привет отцу», — сказал он Немо, когда заметил его. Он толкнул зеркало хвостом, и оно отлетело к сливному отверстию возле кресла дантиста. Немо соскользнул внутрь. Дантист успел заметить, как Немо исчез в стоке. «Но надо же», — сказал он. Потом подобрал жабра и опустил его в аквариум. Все обрадовались его возвращению. «Думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросил Грот. «Не волнуйтесь», — ответил жабр. «Все стоки ведут в залив». Немо покувыркался через водосточные трубы в водоочистную станцию. Он скользил по углам и изгибам. Наконец, в конце туннеля появился тусклый свет. Немо добрался до конца дренажной трубы на дне залива. «Папа!» — крикнул он.